Туристические автобусы начинают парковаться на пыльных автостоянках где-то с 9 утра, и до самой темноты плато кишит разнообразной публикой. Тут и погонщики верблюдов, и продавцы воды и сувениров, и гиды, и охранники, и туристы, и дети. Поразительный спектакль жизни под сенью мрачных монументов, олицетворяющих торжество смерти. Наиболее ранние из здешних захоронений, принадлежащих чиновникам и вельможам, восходят едва ли не к временам Менеса. 500 лет спустя плато сделалось главным царским некрополем. Первым фараоном, построившим себе усыпальницу в Гизе, стал Хуфу, жаждавший превзойти своего отца и его пирамиды в Дахшуре. Страница 61. Когда Хуфу умер в 2566 году до нашей эры, его тело положили в пирамиду, на строительстве которой трудились тысячи людей, и которая была тогда и остается сейчас крупнейшей на планете. Сын и внук Хуфу, Хафра и Менкаура, последовали примеру предшественника, но их пирамиды меньше. Можно сказать, что на протяжении жизни трех поколений искусство строительства пирамид достигло зенита, а затем стало быстро умирать. Пирамиды настолько впечатаны в сознание или в коллективное бессознательное туристов, что первое их посещение непременно сопровождается грандиозными ожиданиями. Некоторые из этих ожиданий не сбываются, зато другие оправдываются сполна и даже с избытком. Пирамиды Гизы – наиболее узнаваемые сооружения в мире, с ними связаны разнообразные ассоциации, зной и пески пустыни, подвохи и соблазны современного массового туризма и, прежде всего, почитание смерти в поистине космическом масштабе. Они образуют самую очевидную, самую материальную связь между нами и загадочнейшей из древних цивилизаций. Приходя к ним, нынешний человек, что называется в лоб, сталкивается с архитектурным выражением культуры тех людей, чей образ мышления мы едва начали постигать. Пирамида – единственная из семи чудес света, сохранившаяся до сего дня. Высказывались предположения, что математическое выражение их пропорций предвещает второе пришествие, что они ориентированы по звездам, что они символически описывают геометрию Земли. Чем они служили древним? Просто гробницами, тайными хранилищами или астрономическими обсерваториями? В самом ли деле в них скрыт секрет вечной жизни и всего сущего? И были ли они построены древнеегипетскими рабами или пришельцами из дальнего космоса? Страница 62. Поиск по интернету показывает, что современному читателю доступны минимум 60 книг о пирамидах Гизы, которые упоминаются на 54 600 веб-сайтов. Спустя столько лет после своего возведения эти пирамиды продолжают будоражить умы. Тех, кто приезжает в Гизу впервые, приводит в смятение неожиданное обстоятельство. Оказывается, пирамиды расположены вовсе не в пустыне. Да, классический образ, запечатленный на бесчисленных открытках и воспроизведенный в десятках документальных фильмов, таков. Пирамиды словно вырастают из песка, а на переднем плане неизменно присутствует караван верблюдов. Однако это вид всего лишь с одного направления – с запада. И даже в этом случае приходится устанавливать камеры весьма тщательно, чтобы в кадр не попал напирающий Каир. Ведь город накатывает на плато Гизы, как волны накатывают на утес. Каир всегда здесь, всегда рядом. Иногда он переваливает через гребень и оглушает шумом и запахами. Сотни людей в Гизе живут на расстоянии вытянутой руки от пирамид. Во всяком случае, пирамиды затеняют их огороды. Майкл Пеллин, бывший участник труппы Монти Пайтон, а ныне разработчик программ путешествий, признается, что, прибыв в Египет в 1989 году, во время поездки вокруг света он был поражен видом окрестностей Гизы. «Я всегда думал, что пирамиды стоят посреди пустоты, прикованные к пустыне, а в действительности они в 5 минутах ходьбы от ближайшего городского квартала». Конец цитаты. Как практически каждый турист, Пеллин впервые увидел пирамиды не из некоего отдаленного оазиса, а из дорожной пробки. Он пишет: «Из центра Каира к пирамидам ведет широкое оживленное шоссе, пересекающее Гизу». Страница 63. Вдоль шоссе сплошные отели, ковровые мастерские и частные языковые школы. В старину, когда тут не было никаких зданий, с этой дороги, вероятно, открывался захватывающий вид. Но застройка Гизы все изменила. Сегодня пирамиды лишь изредка мелькают между домами, разве что их макушки постоянно торчат над крышами. Только у легендарного отеля Мена, знаменитого реликта колониальной эпохи, дорога вырывается из лабиринта зданий на широкое плато, и пирамиды, наконец, предстают во всем величии. Они стоят не в пустыне, а фактически на окраине города. И потому уже не удивляет, что некоторые путешественники, преисполненные ожиданий, остаются разочарованными, по крайней мере, в первый раз. Амелия Эдвардс, чьи путевые заметки 1877 года «Тысяча миль вверх по Нилу» немало способствовали популяризации всего египетского в обществе, которое впервые в своей истории начало осознавать прелести массового туризма. Так вот, Амелия Эдвардс, впервые увидев пирамиды, нашла их не такими внушительными.